детства, добрая надежда и укор. Для одних нештанное пророчество, для других пустой небесный сор. Ты исчезнешь, а мое сияние в новые глаза перетечет. Звезды — это вечное свидание с теми, кто ушел и кто придет. Что бы ни случилось, позови. Твоя звезда на устах горячих, чистая вода. Я с тобой рядом, где меня и нет. Не теряй из виду мой жемчужин.